Страна, где женщины в основном уже доживают свою жизнь после рождения первого же ребенка, то есть 20 лет. О, тяжкое наследие Востока! Или, скажем, другая прелесть азиатчины мне была уготована. Бухгалтерия с толстозадыми бабами, с толстозадыми мордами, с толстозадыми их разговорами. Жалко березки рубить, пуская их тела на бумагу, ибо тогда никаких березовых рощ не хватит. Так и планету обезлесить можно, если даже в самом сжатом постмодернистском списке дать этот их толстозадых баб повседневный бред. А потому to make a long story short. Вот на выбор лишь один краткий эпизод, где как в капле воды и так далее. Была у нас в бухгалтерии одна женщина, и Бог наградил ее двойней, то есть именно наградил, ибо последствия это как раз и выявили. Сначала вроде не так-то ладно все шло, дети начали бороться за корм, то есть отнимать его друг у друга еще в утробе своей матери, а потом родились слегка дефективными. Один ходил, но не говорил, а другой говорил, но не ходил, а ходил под себя, то есть страдал энурезом. И поэтому женщина эта работала в бухгалтерии на полставки. Не 5 дней, а 3. А те 2 дня она отдавала детям. Одного водила к логопеду, а к другому водила детского невропатолога. И бабы ей страшно завидовали. Шутка ли? Ходить на работу не 5 дней, а 3. И хоть денег она тоже получала не за 5, а за 3, все-таки какие там деньги, их нет и не будет, а зато дней не 5, а 3. Ну ладно. А тут, значит, по разнарядке к праздникам спускают на коллектив бухгалтерии белый ситцевый пододеяльник. В количестве 1 прописью. Конечно, можно спать и без пододеяльника. И вообще, какие-то пододеяльники у всех так или иначе были в каждой семье, но не новые, а в магазинах их уж 100 лет не давали. Поэтому, конечно, именно бухгалтерши, то есть специалисты в области учета, вмиг оценили, что раз дают, надо брать. Тогда такие товары шли только по разнарядке на коллектив. Но как его брать, если он один, а баб 15? Ясное дело, решили тащить жребий. Для этой цели заведующая бухгалтерией, чтоб все по справедливости, взяла у курящей 15 спичек, зажала их в жменю, а там 14 нормальных спичек, а одна, в смысле, счастливая, короче других. Я от этого дела, конечно, смылась, сказав, будто у меня горит квартальный отчет. Это, впрочем, не было такой уж беспочвенной ложью. Сижу я, значит, в другом кладовочном помещении и слышу за стеной такую жуткую тишину. Нервы просто не выдерживают. Ну, думаю, перед взрывом. Как это? 14 баб? И чтобы такое белое безмолвие? Так не бывает. И точно. Раздается дикий, дичайший взвизг, переходящий в длинный такой сверлом в уши визг. Визжит заведующая. А ей подвизгивают по очереди те, у кого хорошо с легкими. Если вы бывали на концертах Пола Рейльсбека, там такой же эффект используется, но там это красиво.